чем содержится белок, почему он необходим при условии силовых тренировок даже в домашних условиях и сколько употреблять его в течение дня. Как только человек начинает, пусть даже минимально, заниматься спортом, у него почему-то возникает запрос на увеличенное потребление белка. Образ спортсмена, размешивающего протеиновый коктейль в шейкере, слишком популярен, чтобы быть оспоренным. Однако что, если даже такие популярные увлечения тоже могут с годами вредить здоровью? Если углеводы — это быстрая энергия, жиры — медленные, то белки называют строительным материалом нашего тела. В третьей главе я говорила о разнице между простыми и сложными углеводами, где все зависит от того, сколько сахаридов нанизано на условную нить углеводных ожерелий. С белками та же история. Они представляют собой ожерелье из бусин, которые состоят из мельчайших единиц белка — аминокислот. Всего в геноме живых существ 20 аминокислот, среди которых 8 — незаменимые. То есть они не синтезируются в нашем организме и должны быть употреблены с пищей. Интересно то, как наш организм справляется с поступающим извне белком. Он сначала разрушает пептидные цепи до отдельных аминокислот, что называется процессом катаболизма. А потом из отдельных аминокислот снова образует пептидные цепи — анаболизм. Оба этих процесса являются частью общего — метаболизма. К слову, доказано, что на строгих диетах метаболизм замедляется. Если белка в рационе человека недостаточно, то выход прост — разрушить собственные мышцы, чтобы добыть необходимые кирпичики аминокислоты для выживания. Из белка состоят не только мышцы, но и ферменты, гормоны, белок крови, гемоглобин и так далее. И еще один необходимый для дальнейшего обсуждения темы пункт. Аминокислота не имеет видовой специфичности, то есть неважно, выделена она из растительной или животной пищи. Разница последних лишь в том, что нет растительных продуктов, которые бы содержали полный набор необходимых человеку незаменимых аминокислот. Растительную пищу, богатую белком, нужно сочетать, а вот яйца, курица и так далее — более полные по аминокислотному составу продукта. Как, впрочем, нет разницы, с точки зрения качества белка, между красным мясом и рыбой. Если разложить на химические составляющие свинину и сельдь, например, то последнее выигрывает. Я сейчас не отстаиваю вегетарианство как стиль питания, но хочу отметить, что рацион, включающий полный спектр овощей, зелени, цельные злаки, яйца, рыбу, мясные субпродукты, кисломолочные продукты, умеренно. Вполне уместен при здоровом образе жизни. И на вопрос подруги, вгрызающейся в говяжью вырезку, «А где ты берешь белок?» можно смело отвечать, «Там же, где и ты, из разнообразного рациона». Итак, наиболее богатые, легко усваиваемым белком следующие продукты. Белок яйца. Это не значит, что желтком надо пренебрегать. Это тоже прекрасный продукт, богатый лецитином, например. Рыба, скумбрия, горбуша и прочее. И курица филе. Греческий йогурт. Можно было бы назвать и другие молочные и кисломолочные продукты, но они слишком неоднозначны в вопросах пользы для человека. Нежирное красное мясо, которое не нужно употреблять ежедневно. А можно не употреблять совсем, восполняя уровень железа зеленой ботвой овощей или мясными субпродуктами. Я очень люблю куриный печеночный паштет в небольших количествах. Грибы, шампиньоны, шиитаке, древесные, мун и прочее. Бобовые, маш, нут, чечевица и фасоль. Их нужно обязательно вымачивать в чистой воде не менее суток перед приготовлением. А еще прекрасный белок содержится в водорослях, микроводорослях, зеленых листовых овощах, кейл, шпинат и другое, а также в зелени — укроп, петрушка, кинза, руккола, листья одуванчика, крапивы, сныть и так далее. Есть все это нужно ежедневно. Что касается норм потребления белка. В советской диетологии они вообще значились на уровне 0,45 и 0,55 грамма на килограмм веса человека. Затем Всемирная организация здравоохранения рекомендовала 0,8-1 грамм на 1 килограмм веса тела, где увеличенные нормы показаны лицам тяжелого физического труда, а также беременным и кормящим. В переводе на продукты это примерно 2 вареных яйца, рыба размером с ладонь без пальцев или филе курицы такого же размера. Порция приготовленной фасоли и порция сырых разноцветных овощей, не картофеля. Если сюда еще добавить 300 мл зеленого смузи, а также пару ложек водорослей ваками и овощной салат на ужин с заправкой из 1 ложки греческого йогурта и лимонного сока, то вырисовывается идеальная картина. Но в какой-то момент у некоторых диетологов перещелкнул тумблер. Они стали сначала намекать на недостаток белка в рационе, а затем и приводить в пример некоторые исследования, в которых доказывался положительный эффект при потреблении от 1,5 до 2 граммов белка на 1 килограмм веса человека. Параллельно с этим стремительное развитие получила индустрия по производству и продаже белковых коктейлей и спортивных добавок типа BCAA. Три незаменимых аминокислоты — лейцин, изолейцин, валин. Однако избыток белка оказывается столь же вредным, сколь и его недостаток. Есть мясо на завтрак, обед и ужин, запивать протеиновым коктейлем, а перед или после тренировки принимать капсулы с BCAA? Такая стратегия ведет к чему бы ты думала? Все к той же инсулинорезистентности и впоследствии к диабету. Возможно, поэтому интенсивно тренирующиеся спортсмены с годами начинают пухнуть даже из-за самых незначительных погрешностей в пище. Связь BCAA с инсулинорезистентностью обнаружена давно. Ученым известны ее пути. А сама концентрация BCAA в крови является маркером развития диабета в ближайшее время. Но почему SportPit до сих пор молчит об этом и продолжает продавать капсулы с BCAA налево и направо? Наверное, потому что это выгодно экономически. Но бог с ними. Скачками со спортсменами — это их выбор, зачастую не имеющий ничего общего со здоровьем. Моя книга про домашние тренировки. И если мы предполагаем, что ты захотела пойти дальше и выбрала для себя 2-3 раза в неделю тренироваться с дополнительным весом для профилактики саркопении, то не следует подражать людям, преследующим другие цели. Протеиновый коктейль с наиболее усваиваемой формой белка можно употреблять в том случае, если твой организм пищеварения функционирует недостаточно хорошо. Если в анализе кала обнаруживаются непереваренные волокна белковых продуктов, а в анализе крови есть признаки гипохлоргидрии. Но если ты соблюдаешь правила рационального питания, восстановила свое пищеварение и усваиваешь пищу хорошо, то для поддержания красивого подтянутого тела на многие годы вперед достаточно следующего. Первое. Есть белковые продукты животного происхождения 2 раза в день, а 1 прием пищи делать полностью вегетарианским, с акцентом на растительный белок. Какие это могут быть варианты? 2 яйца на завтрак в сочетании с большим зеленым салатом и ломтиком цельнозернового хлеба или парой-тройка ложек отварных злаков. Около 150 грамм куриной грудки на обед с печеными, тушеными или на пару овощами. И небольшим стаканом костного или овощного бульона. Смузи из большой миски салата и листовых овощей с бананом, киви или яблоком и сельдереем. Еще хороший вариант. Суп-пюре из овощей. Сервированный тыквенными семечками с ломтиком темного хлеба и оливковым маслом. Это просто пример. И, конечно, объем блюд и само наполнение должно прописываться индивидуально. Но как набросок вполне себе подойдет. Второе. Лучше всего не сочетать животный белок с высокоуглеводными продуктами. То есть рыба хороша с пюре из шпината, а не зеленой гречей. А курица или индейка — с овощным салатом или рагу, но не с макаронами. Третье. Наиболее белковым должен быть завтрак. Это поможет не переедать в течение дня. Четвертое. Если ожидается расслабленный и спокойный день, то старайся не налегать на белок. Устрой так называемый фастинг — безбелковый день. Речь не идет о том, чтобы отказаться от белка как от компонента еды в целом. Все-таки в первую очередь говоря «белок» мы подразумеваем животные продукты. То есть 1-2 вегетарианских дня на неделю — отличная возможность дать разгрузку желудочно-кишечному тракту. Кстати, в эти дни можно даже побаловаться домашними сладостями без добавленного сахара. А почему нет, если в меру? Пятое. Наконец, выбирай именно цельные белковые продукты. Переработанное мясо в виде колбас, сосисок, бекона и так далее содержит большое количество вредной химии. А в исследованиях показывают способность стимулировать опухолевидные образования. В том числе коррелирует с частотой развития рака толстой кишки. Итого, чтобы иметь красивую подтянутую фигуру и сохранить мышечную массу до глубокой старости, совсем не обязательно посещать спортивный зал. Можно оборудовать его дома. О том, какие приспособления тебе понадобятся на ближайшее будущее, я напишу отдельную главу. А в этой дам тренировку с бутылками, наполненными водой. Почему бы не начать с них, пока не куплены гантели? Параллельно, включая интенсивные тренировки в свое расписание, начни следить за количеством белка в своем рационе и уровнем его усвоения. Помни, что в 60+, априори начинаются проблемы с пищеварением. Поэтому в этом возрасте к обычному адекватному подходу к питанию можно начать добавлять растительные ферменты курсами, а также комплексные витамины-минеральные добавки и много чистой и теплой воды. Надеюсь, не слишком тебя утомило разговорами. Теперь можешь попотеть. Видеотренировка номер 19. жиросжигающая тренировка с бутылкой воды. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге.